Я посмотрел под ноги. Прямо по мостовой текли мутноватые ручейки. Запах здесь тоже был соответствующий. Сладковатый, с примесью нечистоты сырости. Станислав Александрович, посторонитесь, стоявший справа от меня Ари, плечом оттеснил меня, а следом сверху прилетел пакет с очистками и прочим мусором, влажно шмякнувшись о мостовую. Я поднял голову и заметил в окне растрепанную старуху, которая вытянула из окна руку и показала нам известный во всех мирах жест. Хмыкнув, я начал осматривать верхушки домов и протянутые между ними бельевые веревки с каким-то тряпьем на них. Да, ну и дыра. Подвел я итог своим наблюдениям. Ари, Ари, за мной. Тля, ты тоже. Ускорив шаг, я пустил по своему телу энергию и активировал руну истинного взора. Пока я шел, трость гулко стучала о мостовую. Тук-тук-тук, попадая в ритм моего сердца. Приблизившись к толпе, я слегка выпустил свою магию в пространство, но эффект был выше ожиданий. Толпа, словно волна, схлынула с моего пути, оставив широкий проход. В оглушающей тишине я прошел в центр круга, где на одном колене, сплевывая кровь, стоял Кол, а за его спиной сгрудились какие-то женщины с детьми и старики. Рядом с ним лежали в отключке трое, а еще один, щуплый и смуглый с курчавыми волосами, прикрывал здоровяка слева. Вокруг них стояли разного вида и комплекции мужики, вооруженные цепями, дубинами с гвоздями, какими-то трубами и еще бог весть знает чем. «Шпана какая-то», — подумал я и остановился возле Кола. «Привет, союзничек. Развлекаешься? А я, между прочим, тебя прождал у фонтана. Я посмотрел на часы. 1,5 часа. Прости, марафет наводил», — оскалился кровавой улыбкой Кол. Все никак наряд не мог подобрать для такой важной встречи. Он, опираясь на массивный молот, принял вертикальное положение и протянул мне руку. «Привет», — сказал он, глядя на меня одним глазом, потому что второй у него заплыл и не желал открываться. Я протянул руку для рукопожатия в ответ. Внутри зрело глухое раздражение. Я всегда стоял горой за своих и очень не любил, когда моих людей цепляли, а этот здоровяк стал своим. «Да». Познакомились мы с ним не при лучших обстоятельствах, но у него был свой кодекс чести и, уверен, увлекательная история жизни. Потому что Кол, прежде всего, был воином. И это чувствовалось во всем. «Кол», — послышался хриплый мужской голос, — «это еще, что за щегол? Ты теперь под ним ходишь?» По толпе пронесся взрыв издевательского хохота. Я повернулся к говорившему и взглянул на него из-под лобья. При этом моя левая рука начала нестерпимо чесаться и покалывать. А внутри я ощутил чужую ярость, которую все сложнее было сдерживать. Мой сосед в нынешнем теле желал битвы и крови. «Че зыришь, принцесска?» Бородатый тип ухмылялся, являя миру неполный комплект желтых зубов. «Ты откуда такой нарядный и красивый взялся?» «Пришел попробовать настоящих мужиков?» Он заржал, ему вторила толпа, при этом говоривший схватил себя за штаны в области паха и потряс. В следующий миг моя левая рука вскинулась вперед и, на лету трансформируясь в жгут с острым концом, пробила горло говорившего на вылет. Затем втянулась обратно, приняв вид моей обычной руки. Все произошло так быстро, что я даже сам осознать не успел случившееся. Я с удивлением посмотрел на свою руку. Так, с этим нужно разбираться. За всей вереницей событий я так и не разобрался с последствиями слияния с симбиотом. Больше откладывать нельзя. Неизвестно, что еще способно выкинуть мое тело в самый неожиданный момент. Вернемся домой, и я обязательно изучу подробнее свои новые возможности. А еще нужно просканировать свое сознание на предмет незваного пассажира. Но сейчас нельзя показывать свою растерянность. Это зверье поймет только язык силы. Дотронувшись правой рукой до левой, я посмотрел на собравшихся вокруг людей, лица которых выражали разные эмоции, преимущественно страх. Пока я размышлял, толпа потрясенно безмолвствовала, лишь редкий стук падающих с крыш капель прерывал тишину да глухой плюх от упавшего в лужу тела весельчака. Потирая левую руку, я сделал шаг к толпе, толпа сделала шаг назад. Я криво усмехнулся, глядя на это. Как говорили мои знакомые, за плохие шутки в зубах бывают промежутки. Он, я кивнул на труп, шутил плохо, судя по всему. Шутники еще будут? Я обвел толпу внимательным взглядом. Нет, тогда самый толковый из вас шаг вперед из строя. От толпы отделился какой-то коренастый лысый мужик с крупными кулачищами и подошел ко мне. «Ну, я», — босовито проговорил он, — «коротко и по существу выкладывай суть претензий к моему союзнику». Кол грохнул оспу в крысу и попытался занять его место. При этом забрал всех рабов и баб. Рабов, эта информация удивила меня. В этом мире ранее не было рабства. Ну да, вон стоят, он кивнул на кучку людей, сгрудившуюся за спиной Кала, они из диких, а значит ничейные же. А раз ничейные, значит товар, таков порядок. Я посмотрел на Кала, который стоял, набычившись, и зло сверкал глазами, яростно раздувая ноздри. Почему в крысу? Задал я следующий вопрос. А, не поспел за сменой темы коренастый. А, ну так, если кто-то претендует на место главаря, он должен собрать вечи и кинуть тому вызов. Дальше в кругу они решают, кто будет главарем. Таков закон. А Кол в крысу убил Оспуи. Его убил я, а не Кол. Взмахом руки я оборвал говорившего. Соответственно, и спрашивать вы должны с меня. Так, коренастый сглотнул и посмотрел по сторонам, ища поддержки. Толпа сделала еще один шаг назад, как бы говоря, поддержки нет, но ты держись. Коренастый перевел свой взгляд с толпы на меня и сглотнул. Так это, не по понятиям все равно. Он напал на меня, я победил. Все честно. Слово аристократа, сказал я, а потом добавил. Или вы мне тоже не верите. Коренастый почесал затылок, затем провел ладонью по лысине и, наконец, сказал. Не ну, если так, если слово аристократа, это же... Как по понятиям, да, пацаны, он снова повернулся к толпе. Пацаны закивали в разнобой, по-прежнему храня молчание. Следовательно, теперь я главный, резюмировал я, а коренастый кивнул. Толпа ему вторила в молчании. Я обернулся и поманил рукой Кала. А раз я главный, значит и выбирать ставленников могу сам. И вот мой ставленник, я похлопал Кала по широкой спине. Вопросы, вопросов не оказалось. Поэтому я послал за лекарем и велел толпе расходиться по своим делам. Сам же решил побеседовать со своим союзником. Ну и почему ты вчера не сказал, что возможны проблемы? Я ж о ваших правилах не знал. Кол, насупившись, упер взгляд в землю. Несколько минут он молчал, решаясь на откровение и в итоге выдал нерешительное. Думал вывезу. Ага, думал он, ворчливо передразнил я. А с этими что? Указал я на лежащих без сознания. Не вывезли первыми. Пожал плечами здоровяк. Нас пятеро было. На ногах остался я и Мавр. Мавр, это я. Послышался веселый голос с присвистом. Салют. К нам подошел тот самый щуплый и хмурый парень, вихрастая физиономия которого расплылась в хитрющей местами позолоченной улыбке, а глаза задорно поблескивали. Привет, Мавр. Мельком глянув на подошедшего, я снова посмотрел на Кала. Продолжим наш приватный разговор. Мавр почесал подбородок, издал веселый смешок и, развернувшись к нам спиной, помахал на прощание рукой, проговорив: «Понял, не дурак, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Мы с Колом посмотрели в спину уходящему и продолжили разговор. «А что с рабами?» – спросил я. «Они свободные люди», – с нажимом сказал здоровяк. «Кто ж спорит? Я спрашиваю, что ты собрался с ними делать? Не знаю пока», – потупившись, произнес Кол. «Но их точно нужно было забирать, пока не случилось чего нехорошего. В отсутствии главаря банда звереет, а среди них хватает молодых девчуль. Сколько их? 30 человек», поникнув, сообщил Кол. «Станислав Александрович, я честно не знаю, что с ними делать, но я просто обязан был их спасти. Человеку нельзя рабом быть», решительно произнес он, сжимая кулаки. Я смотрел на человека перед собой и внутренне радовался, что и в этот раз моя интуиция не подвела. «Что-нибудь придумаем, Кол. Слово даю», – похлопал я по плечу здоровяка. «О, лекарь идет. Иди, лечи свою наружность и пойдем выбирать мне оружие. А то время не ждет, враги тоже». Пока Кала латали, пока он отдавал распоряжение уже своей банде, пока назначал своих помощников, я сидел в салоне такси, которое, как оказалось, никуда не уехало, и перекидывался ленивыми фразами с таксистом. «А ловко вы его», – в который раз восхитился он увиденным. Я смотрю и думаю. «Ну все, а вы как вжух и голова с плеч». Говоря это, он не забывал активно жестикулировать руками. Водителя, кстати, звали Артемий Теркин, студент магической академии. Дар обнаружился поздно, но хоть и слабенький, но дар. А это автоматически открывало для Артемия двери в светлое будущее. Не на самый верх, но на хлебушек с маслицем хватит, по его словам. По его же словам, таксует он не из нужды, а для души. А вообще у него бизнес есть. Говоря все это, он протянул мне беленький прямоугольник визитки, на котором я прочел: рассыльный, устроитель празднеств, извозчик первой категории, Артемиус Теркин, и ниже код связанного кристалла. Кстати, нужно будет тоже обзавестись этим связным кристаллом. А хотите анекдот? В очередной раз спросил Артемий и тут же продолжил. Ну, значит, слушайте. Я прислонился головой к стеклу и попытался абстрагироваться. Это уже был шестой анекдот за короткое время. И я даже на короткий миг посочувствовал всем тем, кто стал жертвой моего чувства юмора. Но лишь на короткий миг. Наконец, из ближайшего к нам дома вышел кол, и я не сдержал вздоха облегчения. «Куда мы?» – весело поинтересовался водитель. «Убивать?» – с азартным блеском в глазах спросил Артемий. Кол сел в полоборота и посмотрел на меня вопросительно. Я в ответ только развел руками и пожал плечами. «Лавку три топора знаешь?» – спросил кол Артемия. «Конечно знаю. Я. Вот туда и вези», – перебил его кол. «Ха, мигом домчу. А хотите анекдот?» – завел свою шарманку Артемий. Я в этот момент снова со стуком приложился к окну головой. Кол обернулся, глянул на меня и произнес: «Шеф, рули молча», правильно истолковав мое выражение лица, рыкнул здоровяк. Спустя полчаса такси остановилось возле неприметного здания с яркой вывеской, на которой было написано «Три топора» и схематически изображены эти самые топоры, напоминающие цифру 7. Покинув салон автомобиля, наша четверка направилась к зданию. «Стас, мастер Куп из Карлов», — объяснял Кол, — «а они своеобразный народец. Главное, не шути на тему роста. Их это приводит в бешенство. Ну и на тему зрения тоже. Куп, а нормальные имена у вас не в почете?» Не удержался я от вопроса. Кол поморщился, но ответил: «Это прозвище его. Как зовут его на самом деле, никто не знает. По крайней мере, из живущих на поверхности. А Карлы это, а ты точно местный?» С ехидцей спросил Кол, остановившись. «А ты точно в челюсть не хочешь, как тля?» парировал я. «Понял, молчу», хохотнув, сказал Кол и продолжил. «Карлы в прошлом люди. Когда случилась катастрофа, они укрылись в... забыл, как назывались те штуки древности. Там еще такие длинные машины ездили. Метро?» помог я. «Во, оно. В общем, карлы схоронились под землей. Там и выживали. До сих пор никто не знает, почему некоторые люди начали мутировать. Каждый по-разному. Вот и карлы тоже мутанты». Но он нравоучительно поднял указательный палец вверх. «Никто из три новых рас не любит, если их называют мутантами. Сами они себя называют представителями иных рас». «Понял. Благодарю. А почему не шутить? Увидишь», — многозначительно хмыкнул Кол. Здание встретило нас полумраком. Тусклые осветительные шары висели под потолком, покачиваясь. Ставни на окнах были плотно заперты, не давая солнечным лучам и шанса заглянуть внутрь. На стенах висело оружие. Чего тут только не было, я даже не все виды смог идентифицировать. На полу возле стен высились стойки и манекены с различной броней. Разглядывая товар, мы шли к стойке. Пол под ногами слегка поскрипывал, добавляя атмосферности этому месту. Слева от стойки я заметил еще одну дверь. Сейчас она была приоткрыта, и из нее лился такой же тусклый свет. Внезапно что-то грохнуло, бахнуло, а следом раздались заковыристые ругательства. Наконец, дверь распахнулась настежь, с грохотом ударившись о стену, явив миру куба. И он действительно напоминал куб, низкий и широкий. Даже черты лица его были какими-то слегка квадратными, и только нос был крупный и круглый, напоминающий картошку. «Чего приперся?» — сварливо задал он вопрос Колу, уперев руки в боки и расставив ноги на ширине плеч. «Я же говорил, Лосера, увижу тебя еще раз в моей лавке и тебе конец». На последней фразе его квадратные очки с толстыми линзами гневно блеснули в тусклом свете, а длинная рыжая борода грозно распушилась. Архивные записи. В ходе многочисленных экспериментов, после полного прекращения работы электрических приборов и прочих механизмов, работающих на ранее известных видах топлива, мы выяснили, что прежние ресурсы мы можем заменить магией и ресурсами, содержащими оную. Электроника на магии концептуально сочетает в себе магические принципы и технологии. В этих системах магия может служить источником энергии или управлять процессами, аналогично электричеству в традиционных устройствах. Компоненты таких устройств могут включать в себя магические артефакты, которые выполняют функции, похожие на микросхемы и заклинания, которые активируют или изменяют работу устройства. Например, магический кристалл может накапливать и направлять энергетические потоки, а заклинание – программировать поведение устройства. Также стоит отметить, что возможно использование различных форм магической связи для передачи информации, аналогично беспроводной связи в прошлом. Резюмируя, хочу сказать, что такая электроника открывает новые возможности в области создания уникальных технологий, которые интегрируют магические элементы. Отрывок из научного доклада из архива факультета артефакторики. 194 год от Великого Плача. Глава 10. Убирайся. Проворчал Купи, переваливаясь сбоку на бок, прошел за стойку. Вот эта встреча, подумал я и перевел удивленный взгляд на Кола, безмолвно спрашивая, что происходит. Кол же, ничуть не смутившись, подошел к стойке и облокотился на нее. Куп, ты долго еще будешь вспоминать мне тот случай? Спросил он, почесывая щетинистую щеку. Долго. Взвизгнув от возмущения, крикнул мастер. Да ты, несколько секунд он стоял и хватал ртом воздух от возмущения. Да ты лучшее мое творение продал. Мой подарок, между прочим. Кол, вздохнув, выпрямился и скрестил руки на груди. Я уже просил прощения, Куп, и объяснял причину своего поступка. Я не могу иначе. В лавке повисло тягостное молчание. Кол расслабленно стоял, скрестив руки и смотрел на мастера-оружейника. Куб же, пыхтя и раздувая мясистые ноздри, недовольно смотрел на наздоровяка. «Ладно, крот с тобой», — в конце концов проговорил мастер, махнув рукой. «Чего приперся? Снова оружие понадобилось?» «Да, но не мне», — улыбнувшись и, показав в мою сторону, продолжил. «Ему, это Станислав Александрович Лейн, мой друг». Куб перевел на меня взгляд, словно только что заметил, что в лавке, кроме Кола, присутствуют и другие люди. «Друг, говоришь», — проговорил он, поправляя очки. «Куб, мастер-оружейник», — представился он и протянул мне руку. «Рад знакомству», — мастер, слегка поклонившись, пожал ему руку в ответ. «Ну и какое оружие вам нужно? Что-то из готового? Или есть какие-то особые пожелания и предпочтения?» Деловито поинтересовался Куб, окончательно растеряв сварливость и боевой запал. «Я бы посмотрел товар, который у вас есть в наличии. Интересуют посохи, палицы, булавы. Тип маги», — уточнил Куб. «Земля, природная», — не моргнув и глазом, — соврал я. Мастер смерил меня более пристальным взглядом, пожевал нижнюю губу и, пригладив бороду, коротко сказал: «За мной». Махнув нам рукой, чтобы мы следовали за ним, Куб направился к двери, из которой вышел минут 10 назад. «Этих лося расставьте здесь, не поворачивая головы», — сказал он. «Нечего им топтаться внизу, пусть здесь топчутся». Дав знак Ариаре, чтобы они оставались на месте, я проследовал вслед за Кубом и Колом в открытую дверь, прикрыв ее за собой. За дверью оказалась лестница из грубо отесанного камня, похожего на руст, ведущая глубоко под землю. Стены и низкий потолок тоже были выполнены из этого материала. Слева и справа были установлены осветительные шары. Спускались мы молча, лишь наши гулкие шаги нарушали тишину этого места. Спустя минут 10, Куб остановился возле двери в стене. «Мы пришли», — сказал он, открывая дверь. «Здесь у меня хранятся особые мои работы», — он повернулся и доверительно сообщил. «Не для всех, только для друзей и их друзей». Переступив порог хранилища, я присвистнул. Вещи, хранившиеся здесь, невероятно фанили магией. Даже истинный взор не требовался, чтобы понять, что здесь лежат очень качественные артефакты. Окинув небольшую комнату взглядом, я разглядел висящие на стенах щиты, стоящие на подставках мечи и доспехи. Такс, посохи, булавы, палицы. «Где же это у меня лежало?» — бормотал под нос Куб, выискивая что-то. «А!» — вспомнил, наклонившись. Он стал откладывать в сторону разные коробки, чехлы, ножны и прочее. Мы с Колом стояли на месте и наблюдали за копошением Куба, не вмешиваясь. «Вот ты где!» Наконец он извлек из-под груды коробок чехол, напоминающий тубус, и сдул с него пыль. «Станислав, иди сюда!» Я подошел и взял протянутый тубус. Открыв его и заглянув внутрь, я удивленно посмотрел на Куба. Тот жестами показал, мол, доставай, немедли. Я и не стал тянуть. Слегка наклонив чехол, я извлек из него изящно выполненную трость. И она, надо признать, была великолепна. Активировав истинное зрение, я начал внимательно рассматривать ее. Мастер Куб и вправду оказался мастером с большой буквы. Так филигранно были вплетены заклинания одно в другое, что мне не сразу удалось распознать их тип. Сама трость была изготовлена из неизвестного мне дерева и обита металлом. А тяжелый набалдашник трости в форме шара был изготовлен из какого-то кристалла. Цветом он напоминал ночное небо или космос в движении. Красиво, произнес я, но ведь вся ее прелесть не в красоте. Я прав, именно, важно кивнул Куб. Во-первых, материал шафта, это туманное дерево. Знаешь его? Нет, ага. Так вот, дерево это очень редко встречается в аномалиях, и ценится оно за свои свойства трансформации. Оно может менять свои размеры под нужный мага, и оно очень прочное, практически, как металл. Я иначе взглянул на темное дерево с белесыми прожилками. Очень любопытно. Я и правда до сих пор не встречал такой породы. Интересно, из какого мира оно? Во-вторых, продолжил тем временем Куб, на наконечнике и вот здесь, в верхней части шафта, металлу тоже из аномалий. Отличный магический проводник. Заклинания к нему липнут, как родненькие. И в-третьих, кристаллу-накопитель в набалдашнике. Очень редкий. Очень сделал он упор на это слово «редкий». Таких всего 10 штук пока найдено. По крайней мере, известно только о 10. Называется он лунный. Угадаешь, в чем особенность? Хитро прищурившись, спросил он. Емкость? Спросил я, намеренно не говоря о второй особенности кристалла, которую я разглядел истинным взором. И это тоже, кивнул Куб. Кристалл, как и дерево, масштабируется. Ты хотел посох? Ну так вот он. Влей магию свою и попробуй. Я влил магическую энергию в посох, и буквально за считанные мгновения трость увеличилась до размеров посоха. Я мысленно поправил размер, придав ему привычные для меня 180 сантиметров. Покрутив его в руке и попробовав несколько боевых стоек, я довольно хмыкнул. Идеальный баланс и в руке лежит прекрасно. Куб, это и правда невероятное оружие. Мое почтение и восхищение, и я не преувеличивал. Работа его впечатляла. Даже в хранилищах совета лишь немногое оружие могло похвастаться более впечатляющими характеристиками. А у нас было лучшее со всех миров, в которых мы бывали. Щеки мастера-оружейника порозовели, а сам он заулыбался довольно, шаркнув ножкой. Ну так, поглаживая бороду, выдал он многозначительное. Но это еще не все. Там встроено одно заклинание. Заклинание школы иллюзий «Вызов теней». На несколько минут призывает иллюзорные тени существ для защиты или для атаки. Не сказать, чтобы прям мощное заклинание, но зато универсальное, пожал плечами Куб, завершив демонстрацию трости посоха. Заклинание это я видел, как и то, что рунами я смогу увеличить количество встраиваемых заклинаний. Дома я займусь этим и немного улучшу его. Вернув трость к изначальному размеру, я еще раз осмотрел ее и покрутил в руках. Беру. Подвел итог я и вопросительно взглянул на Куба. «Сколько? Я подобные вещи не продаю», — замялся мастер. «Тогда что ты хочешь за нее?» Я выгнул вопросительно бровь. «Сделай меня оружейником рода», — скороговоркой проговорил он, хриплым от волнения голосом. Где-то позади меня крякнул кол, а затем закашлялся. Озвученная цена была неожиданной для меня. Я пока не знал всех нюансов, но, судя по реакции кола и тому, как долго не решался об этом сказать сам Куб, цена довольно высокая, но и род выиграет от приобретения мастера такого ранга. Куб, я бы с радостью, но я не глава рода, поэтому не мне принимать такие решения. Нужно дозволение от главы рода, знаю, но мне достаточно будет слова аристократа, что ты сделаешь меня оружейником рода рано или поздно. Ты же наследник, спросил он. Я кивнул. Ну вот, значит, когда-нибудь станешь главой рода. Я умею ждать. Идет. Даю слово аристократа, что рано или поздно я, Станислав Александрович Лейн, сделаю тебя, мастер Куб, оружейником рода. Таково мое слово. Слово было сказано и слово было услышано. Под потолком громыхнуло так, что с него и стен посыпалась каменная крошка. Клятва была зафиксирована магией. Довольно хлопнув в ладоши, Куб с улыбкой проговорил. А теперь можно перейти к выбору булавы. Их есть у меня. Далее последовала демонстрация разнообразных булав. Но чего-то настолько же выдающегося, как и трость, больше не нашлось. В конечном итоге я остановил свой выбор на булаве из отличного сплава металлов, которые хорошо проводят и удерживают магию. Большего мне пока и не нужно. Да и потом, это дополнительное оружие, к которому еще нужно найти пространственный артефакт, чтобы оно всегда было под рукой. Если, конечно, в этом мире существуют такие. После того, как я выбрал булаву, Куб не удержался от демонстрации и других своих шедевров, а посмотреть там было на что. Особенно меня заинтересовала женская перчатка из тоненьких цепей и драгоценных камней, и я даже знал, кому она подойдет идеально, но пока рано. Кире нужно еще дар развить, а подобный артефакт будет ее только тормозить. Поднявшись наверх, мы тепло распрощались с Кубом и покинули лавку. Сегодня по плану мы должны были посетить еще одно интересное место, но, прежде чем отправиться туда, мы решили перекусить. Перекусить? ХММ, призадумался Кол, подняв глаза к нему. Можно пойти к мадам Зузу, ГХМ, он сбился и покосился на меня. Нет, это не подходит. Тогда можно пойти в веселый лоточник. Популярное заведение, которым владеет местная звезда дядюшка Карл. Он начинал с лоточника. Торговал, как правило, на ярмарках разных пирогами и пирожками. Люди его обожали не только за вкусную выпечку, но еще и за веселый нрав. Там, где был дядюшка Карл, всегда светило солнце, даже в хмурую погоду. Так вот, затем он обосновался в одном небольшом ларьке. Ну а теперь открыл небольшое кафе. Да, не уровень высшей аристократии, но кормит очень вкусно. Сглотнув слюну, Кол остановился и покрутил головой по сторонам. «Ну пойдем к дядюшке Карлу, отведаем его стряпню», — согласился я, так как мне в принципе было все равно, где есть, главное, чтоб чисто и вкусно. Сориентировавшись на местности, Кол махнул рукой куда-то влево и зашагал по тротуару к переходу через проезжую часть. Минут через 15 мы уже стояли у входа в заведение, на вывеске которого красовалась надпись, выведенная яркой краской, «Веселый лоточник». Рядом был нарисован, видимо, сам лоточник. Улыбающийся мужчина с пышными усами, в белом колпаке, переднике и сладком, на котором лежали пирожки. Пахло в помещении одуряюще. Само кафе было оформлено в деревенском стиле с использованием натуральных материалов. Деревянные стены с состаренной отделкой, уютные столики из больших кусков дерева разных форм и мягкие стулья с текстильными подушками. Большие окна, с аккуратными занавесками, пропускали много света, заполняя пространство теплым солнечным светом, добавляя этому месту уюта. В дальнем углу горел камин, а рядом стояла полка с книгами и цветами в горшках. Ну а запах свежеприготовленного кофе и домашней выпечки приятно щекотал ноздри, вызывая обильное слюноотделение. Повертев по сторонам головой, я выбрал угловой стол, где хорошо просматривались вход и зал в целом. Разместившись за столом, я продолжил рассматривать внутреннее убранство заведения. На столах стоят живые цветы в небольших вазах, стены украшены разными поделками, типа тарелок глиняных, и фотографиями посетителей с дядюшкой Карлом. Спустя несколько минут к нам подошла симпатичная и улыбчивая официанточка с аппетитными формами и начала задорно рекомендовать местную кухню. Приняв заказ, она снова улыбнулась нам и убежала на кухню. «Ари, Ари, вы почему такие молчаливые всю дорогу?» Задал я вопрос телохранителям, которые не проронили ни слова с тех пор, как мы сели в такси и отправились в три топора. «Служба у нас такая, Станислав Александрович. Не за болтовню нам платит», — отозвался Ари, который в этой двойке был более разговорчивый. «В лавке присмотрели что-нибудь интересное?» — решил полюбопытствовать я. Неожиданно голос подал Ари. «Увидели, господин, там много отличного оружия. Нашим бойцам пригодилось бы такое для походов в аномалии. Но ценник, конечно, кусается». «Понял», — кивнул я. «Будет у наших бойцов такое оружие. Кстати, Кол», — обратился я к здоровяку, который с глупой улыбкой рассматривал нашу официантку, принимавшую заказ у соседнего столика. «А почему Кол? Как тебя зовут на самом деле?» Нехотя оторвав взгляд от девушки, он посмотрел на меня, но ответил не сразу. «Григорий Ланский», — выдавил он из себя. «Фамилия у тебя такая», — я пощелкал пальцами, подбирая слово. «Аристократическое, что ли?» Кол недовольно поморщился и отвел взгляд в сторону. «Что, не время для откровений?» «Не время и не место», — отозвался здоровяк. «Понял, не буду настаивать». «Ну, а почему Кол?» «Из-за характера. Так меня прозвали еще тогда, когда я командовал войском. Упрямый, жесткий, несгибаемый. Подходит», — кивнул я. Продолжив разговор на нейтральные темы, мы дождались наш заказ и принялись за еду. Окраины города Верный, район Нарядный переулок. По небольшой улочке шел человек в черном плаще с натянутым до подбородка капюшоном. Свернув налево, он вошел в тоннель. Немного постояв у входа, привыкая к полумраку, сырости и гнилостному запаху тоннеля, он пошел дальше. Гулкое эхо его шагов свободно разлеталось по тоннелю, отражаясь от пола и потолка. Сегодня он решил выйти на охоту. Впервые за многие-многие годы. Место, в которое пришел незнакомец, даже по меркам Нарядного переулка, служивший домом дешевым шлюхам, браконьерам и прочему отребью, было полнейшим дном. Даже местные сюда не совались без нужды. Здесь обитали самые убогие больные и калеки. По сути, сюда приходили с одной целью – умереть. «Господин», – раздался тоненький голосок из груды тряпья, – «помогите». Мужчина уже хотел пройти мимо, но инстинкт охотника заставил его вернуться. Кончиком ботинка он откинул тряпье и увидел девушку. Под слоем грязи были видны миловидные черты лица, но главным было не это. Свежий уродливый шрам, местами гноящийся, пересекал правую щеку девушки, опускаясь на шею и ключицу. Вот, что привлекло внимание мужчины, заставив его сердце забиться чаще, а серые глаза заблестеть. «Конечно, милая», — ласково проговорил он, бережно убирая прядь слипшихся волос с лба девушки. «Конечно, помогу. Теперь все будет хорошо». Подхватив девушку на руки, он отправился к своей машине. Пройдя узкими улочками до выхода из нарядного переулка, он покинул район, дошел до машины и помчался по новому адресу. «Сначала», — говорил он девушке, — «мы поедем в бане, тебя нужно хорошенько вымыть. Затем мы поедем к лекарю, тебя нужно подлечить. После мы тебя приоденем и поедем в одно чудесное место». «Какое?» — пискнула она. «Гостиница «Имперский люкс». Тебе там понравится. Вкусная еда, красивые комнаты, мягкие ковры, а кровати там», — цокнул языком мужчина, — «закачаешься». Пока девушку отмывали, мужчина вызвал лекаря и портных. Заказав для девушки парочку приличных нарядов из готовых, он обратился к лекарю: «Вылечи все, но шрамы не трогай. Шрамы оставь такими, какие они есть». Когда девушка была готова, он подошел к ней и взял ее за подбородок. «Не прячь свою красоту, ты прекрасна», — сказал он девушке, которая пыталась прядями каштановых волос прикрыть свой уродливый шрам. Девушка густо покраснела и нерешительно подняла на мужчину свои ярко-голубые глаза. «Спасибо, господин», — пролепетала она нежным голоском, — «вы так добры ко мне, чем я могу вас отблагодарить?» На последней фразе она покраснела еще гуще и опустила свой взгляд в пол. Наклонившись к девичьему уху, он прошептал: «Ао, милая моя, ты меня обязательно отблагодаришь чуть позже». Архивные записи. Кроты-разрушители – опасный вид магических монстров, обитающих под землей. Его тело покрыто прочным мехом темного цвета, что позволяет ему сливаться с окружающей средой в подземных туннелях. Глаза монстра большие и светящиеся, что позволяет ему видеть в полной темноте, а длинные когти служат не только для копания, но и для защиты. Крот-разрушитель обладает уникальными магическими способностями. Он может манипулировать землей, создавая подземные лабиринты и ловушки. С помощью магии способен вызывать разрушительные землетрясения и создавать новые туннели. Его самое мощное заклинание позволяет ему временно превращать камни в мягкую почву, облегчая ему передвижение или запутывая тех, кто пытается его поймать. Умеет лечить себя, используя силу подземных минералов и растений. Слабости. Его заклинания требуют значительных затрат энергии, и после использования мощных заклинаний становится уязвимым. Отрывок из бестиария «Подземные твари». 214 год от Всемирного плача. Глава 11. Покинув заведение дядюшки Карла, мы продолжили наш путь, шагая по узким улочкам ремесленного квартала, где время, казалось, замедлило свой бег. Я продолжил изучать город. Вокруг возвышались дома с причудливыми фасадами, украшенными резьбой, высокими окнами, изогнутыми балконами и обилием медных деталей. Одновременно с этим в них ощущалась и современная нотка. Стеклянные витрины, яркие неоновые вывески, которые контрастировали с кирпичными стенами и самой улицей, вымощенной брусчаткой. В воздухе витал запах горячего металла, свежей выпечки, пряных трав и еще чего-то неуловимо знакомого. Только я не мог понять, чего именно. С соседних улиц доносились звуки музыки, смешивающиеся с гудением машин, ударами молота о металл и шорохом механических устройств. Я остановился возле одной из витрин, рассматривая механических воробьев, которые чирикали, как настоящие. Через дорогу от нас, я заметил, как один из продавцов, одетый в строгий костюм и цилиндр, ловко орудует магией иллюзий, создавая причудливые образы и показывая прохожим свои товары. Он демонстрировал кристаллы, которые меняли цвет при каждом взгляде на них, и амулеты, шепчущие древние заклинания. Кол, заметивший мой взгляд, сказал: «Шарлатан, ничего стоящего». Я перевел взгляд на здоровяка и спросил: «Долго нам еще до твоих знакомых автомехаников?» «Нет», — мотнул головой здоровяк, — «они обосновались в конце этой улицы». Кивнув на его слова, я оглянулся на Ари, которые безмолвными тенями шли за нами. Вскоре мы достигли нужного нам места. Кованые ворота были настежь открыты. Туда-сюда основали люди разного вида и сословной принадлежности. Я удивленно проследил взглядом за парочкой мужчин в форме стражников, которые шли мимо и спокойно о чем-то беседовали. А ведь мы отправлялись к людям, которые промышляли не совсем законными делами. «Вольный город возможностей», — пояснил Коля, будто прочитавший мои мысли. «Здесь можно все, главное — найти правильного покровителя. Именно поэтому старина Куб запросил такую цену за эту вещицу», — кивнул он на трость в моих руках. «Он очень талантливый мастер, если ты заметил, умеет многое, а знает еще больше. За его навыками многие охотятся. Кто-то при помощи угроз, кто-то обещает щедрое вознаграждение за его труда, но всем он неизменно отказывает. Он не хочет иметь дел с местными. Почему? Мне действительно стало любопытно. В городе хватало не только разнообразных банд, но и аристократов. Гораздо удобнее было бы примкнуть к сильному роду здесь и сейчас, чем ждать неизвестно сколько времени, пока я выполню свою часть сделки. Я точно не знаю. Там была какая-то мутная история с его сородичами и местными. Вроде все разрешилось благополучно, вот только после этого карлы стали покидать Вольный. Теперь их осталось совсем мало в городе, и они неохотно идут на контакт с людьми, особенно с незнакомыми. В любом случае, подробности я знаю. Об этом тебе лучше спросить самого Куба. Так, за разговорами, мы пересекли средних размеров двор и оказались возле крытых павильонов, где, по словам Куба, были выставлены на продажу машины на любой вкус. Войдя внутрь, я присвистнул. Здесь и правда было, на что посмотреть. Стройными рядами стояли машины разных форм и назначений. От обычных, что называется, для души, до военных образцов, с кольями, цепями, сетками и прочими приспособлениями. Побродив с часок между рядами и пообщавшись с продавцами, мы двинулись на выход. Пора было возвращаться в гостиницу и готовиться к отъезду домой. Самое интересное они не выставляют на всеобщее обозрение, между тем вещал Кол, пока мы шли к гостинице. В святая святых они пускают только по знакомству. И то он сделал многозначительную паузу, не всех. Меня пустит. Один из совладельцев мой бывший подчиненный. Я ему жизнь спас, пояснил здоровяк. Понял, отрешенно отозвался я, вглядываясь в толпу людей и горящие здания. «Подойдем поближе», — сказал я и, не дожидаясь согласия остальных, двинулся в направлении пожара. Подойдя поближе, я разглядел в толпе людей две команды пожарных в форме разного цвета, которые громко переругались и ожесточенно мяли друг другу бока. Здание, между тем, горело все ярче, ну а жильцы спасали себя и свое имущество сами. Я обернулся к здоровяку и вопросительно на него посмотрел. «Это нормальное явление», — заверил меня он. «Здесь», — обозначил он территорию, — «спорная земля. За нее сражаются одна из самых влиятельных банд города и семейства аристократов из новых. А так как силы у них равны, то до открытых военных действий они не доводят. Поэтому случается вот такое», — он указал рукой на горящее здание. «Погоди, аристократы делят власть с бандитами», — усмехнулся я. «Как такое возможно вообще? Это Вольный, Станислав. Здесь возможно все», — флегматично пожал плечами Кол. «И ты не путай аристократов из древних родов, как твой, к примеру, и новых аристократов. Последние, считай, сами только относительно недавно выбились в аристократы из подобных банд, купцов и прочих дельцов. Понятие чести, нормы нравственности и все то, что делает аристократ аристократом, у них очень размыты. Красивый фасад с червивым нутром», — закончил свое объяснение он. «Интересно, у вас здесь обстоят дела», — прокомментировал я услышанное. «А какие взаимоотношения между старыми родами и новыми?» «Все сложно», — прищурившись, ответил Кол. «Одни смотрят свысока на других, считая их пустышками, ненастоящими, быдлом, проще говоря. Другие же, в свою очередь, терпеть не могут первых за их высокомерие и задранные носы. Но на светские мероприятиях все друг другу улыбаются, потому что у первых может оказаться только древняя фамилия и больше ничего, а у вторых – деньги и власть, но без древней родословной. Вот и получается, что все нужны друг другу. Только еще существует какая-то тайна, о которой шепчутся в верхах. О чем именно речь, я не знаю, но именно эта тайна способна объединить и старую аристократию, и новую. А вот я, кажется, знаю. И теперь становится понятнее, почему на мой род объявлена охота». После разговора мы продолжили наш путь в гостиницу в молчании, благо идти оставалось недалеко. Мне было о чем подумать. Этот запутанный клубок я начну распутывать именно с Вольного. К тому же, у меня теперь есть союзник, со своими скелетами в шкафу, правда, но надежный и знающий. В общем, удачная поездка получилась, как ни посмотри. У входа в гостиницу мы остановились, чтобы попрощаться. Ты дай знать, когда решишь закупаться автомобилями. Я все организую. Я кивнул. Обязательно. Мы обменялись рукопожатиями и попрощались. Мы с Ариари развернулись и начали подниматься в гостиницу, как я вдруг вспомнил. Рабы, я же обещал Калу, что разберусь. Я развернулся и окликнул здоровяка. Кол, сбежав по лестнице, я поравнялся с ним. Ты сможешь организовать транспорт и провиант для 30 человек до рассвета? Спросил я. Конечно, Станислав, просиял он, без лишних объяснений поняв, о чем я. Вот и замечательно. Тогда ждем вас здесь к 5 утра, не позже. Хлопнул здоровяка по плечу я и отправился в гостиницу. В гостиничном холле нас ждал дежурный из отряда телохранителей. Мы заранее условились, что кто-то один будет дожидаться нашего прихода и сообщить, если вдруг Кира решит выйти прогуляться, чтобы мы не искали друг друга впустую. Станислав Александрович, поклонился он, приветствуя меня, ваша сестра прошлась по магазинам с утра, а теперь она на заднем дворе со своим питомцем, доложил он, благодарю, можешь пока отдохнуть, я сам найду сестру. Я развернулся, чтобы пройти к стойке регистрации, как из-за угла с пробуксовками выбежал хохотун, оглашая своим смехом гостиничный холл. Ему вторил радостный смех сестры, которая выбежала следом. «О, братец, ты вернулся!» Подбежав ко мне, она обняла меня. «Нашел что-нибудь интересное?» Не отлипая от меня, она подняла голову и посмотрела на меня. «Нашел», — подтвердил я. «Покажу в номере. Подожди меня здесь, я за ключами». Подходя к стойке регистрации, я посмотрел на часы и в этот момент почувствовал толчок. Подняв голову, я встретился взглядом с холодными серыми глазами. «Прошу прощения, я был невнимателен», — произнес мужчина, не отрывая взгляда. За его спиной маячила хрупкая на вид девушка с жутким шрамом на лице. «И вы меня извините, я тоже был неосмотрителен», — отдал дань вежливости я. Мужчина перевел взгляд мне за спину, и в его глазах на секунду мелькнула эмоция, которая мне очень не понравилась. Я обернулся и проследил за его взглядом. «Все верно, он смотрел на мою сестру. Разрешите?» Добавив металла в голос, проговорил я. Мужчина перевел взгляд на меня и с кривой усмешкой проговорил. «Конечно, разрешите представиться?» Протянул он руку. «Дмитрий Анатольевич Ланский. Вот так совпадение. Или нет, Гриша, который Кол, теперь у меня к тебе еще больше вопросов. Станислав Александрович Лейн», представился я в ответ, пожимая руку. «Рад знакомству», — скупо улыбнулся Дмитрий. «Прошу меня извинить, нам пора. Пойдем, милая», — повернувшись к девушке и приобняв ее за талию, они направились к лестнице. «И я рад знакомству», — с паузой проговорил я вслед уходящей парочке, не отрывая взгляда от высокой и худощавой фигуры Дмитрия. Что-то с ним было не так, определенно. Интуиция недовольно ворочалась, предупреждая о возможных неприятностях. Я посмотрел на сестру, которая тоже застыла в напряженной позе, запустив руку в шерсть хохотуна, и переводила взгляд с меня на Дмитрия и обратно. «Все в порядке?» – спросила она, когда я, забрав ключи от наших номеров, подошел к ней. «Да, все хорошо», – улыбнулся я сестре. «Не переживай, пойдем, нужно подготовиться, завтра мы едем домой». На рассвете, позавтракав, мы вышли из гостиницы. На стоянке при гостинице нас уже ожидал наш экипаж, на котором мы приехали в вольный Кол с мужчиной средних лет. За их спинами тянулась небольшая вереница телег и повозок, в которых расположились испуганные люди с нехитрым скарбом в руках. «Здравствуй, Станислав», – поздоровался Кол, когда мы поравнялись. «Это Андрей Николаевич. Его выбрали лидером вон те ребятки», – махнул он за спину. «Господин», – низко поклонился мужчина, – «от всех нас хочу поблагодарить вас за наше спасение. Мы вам очень признательны. Ну, во-первых, благодарить нужно его», — указал я на Кола, «а во-вторых, я вам дам кров и работу, а вы, присягу моему роду, ну или придете в себя и отправитесь по своим домам, если таково будет ваше желание». «Все готово к отбытию», — поинтересовался я у Кола. «Да, подготовили все необходимое в дороге и так, по мелочи, на первое время». Закончив с последними приготовлениями, мы расселись по своим местам и отправились в дорогу. Город Вольный, гостиница «Имперский люкс». Дмитрий Анатольевич Ланский стоял у окна и провожал взглядом вереницу отъезжающих экипажей. И без того резкие черты лица, заострились еще больше, а глаза лихорадочно блестели. В голове его уже зрел план. План, который гарантированно должен принести победу. И даже эта неудачница Карина ему не понадобится. Она уже свое отыграла и не справилась. А после последней неудачи она уже все, отработанный материал, сломалась, как бы она ни храбрилась при этом. Теперь настал его черед сыграть ведущую роль. И он отыграет эту пьесу, как по нотам. Когда последняя повозка скрылась за поворотом, он отвернулся от окна и подошел к столику, на котором стоял проигрывающий музыку артефакт. Выбрав подходящий под настроение кристалл с записанной музыкой, он вставил его в паз на артефакте и запустил проигрывание мелодии. Та-да-да-дам. Раздались первые звуки из проигрывателя. Та-да-да-дам. Дмитрий Анатольевич Ланский подхватил со стола бокал с вином и, встав в центре комнаты, сделал глоток, прикрыв глаза. Покачиваясь в такт мелодии, он принялся дирижировать свободной рукой, запрокинув голову назад. Он растворялся в музыке, наслаждался этой мелодией каждой клеточкой своего тела. Да, он любил музыку ушедшей эпохи, но еще больше он любил творить прекрасное. Прекрасное творение, причмокнул он губами после очередного глотка. Знаешь ли ты, милая моя, что это творение одно из величайших достояний ушедшей эпохи. Наши предки еще слушали и восхищались ею. Теперь подобные шедевры не создают, горько покачал он головой. Люди очерствели. Под натиском магии они потеряли свои души и теперь лишь немногие способны увидеть прекрасное. А уж создать способные единицы. Согласна со мной, милая моя, в ответ раздалось еле слышное всхлипывание. Молчишь? Ну да, продолжил Дмитрий, расхаживая по кругу и дирижируя одной рукой, где бы ты могла научиться видеть прекрасное в своей дыре. А он и правда раздражающий, одним глотком осушив бокал, продолжил рассуждать Ланский, весь такой уверенный, смотрел так снисходительно со своей ухмылочкой. Ничего, я сотру ее с его физиономии. На этих словах он сжал хрупкое стекло бокала и он разлетелся на осколки. Кровь начала медленно капать на дорогой белоснежный ковер. Дмитрий Анатольевич Ланский стоял, смотрел на торчащий из раны осколок стекла. Вытащив его, он облизнул кровь и повернулся к кровати, на которой, свернувшись калачиком, лежала подобранная им сиротка. «Встань», — приказал он, — «хочу видеть тебя». Девушка сжалась еще больше, всхлипывания участились. «Я сказал», — повысил он голос, — «встань». Девушка, поскуливая, закопошилась и принялась вставать. На ее обнаженном теле алели новые шрамы, которые успели зарубцеваться после выпитых зелий регенерации, и свежие порезы, которые все еще кровоточили. Когда девушка выпрямилась, Дмитрий окинул ее довольным взглядом и произнес: «Ты прекрасна, милая моя». Он подошел к ней и, приподняв за подбородок, посмотрел ей в глаза. «Видишь, ты тоже не понимаешь. Ты не видишь прекрасное, как и многие другие». Он отступил на шаг, покачал головой, глядя в пол и наотмашь ударил девушку тыльной стороной руки. А жаль, от столько сильного удара девушка отлетела на кровать и затихла. «Эй!» – позвал он изменившимся голосом с легкой хрипотцой. «Ты чего удумала? Помереть? Нет, нельзя». Развязав пояс халата, он скинул его на пол, оголив тело. «Ну что же ты, тварь?» — рыкнул он, резко взбесившись, передумала благодарить. «Ну так вот он я, благодари». На последней фразе он рассмеялся, запрокинув голову. Девушка же, увидев это, начала активно сучить ногами, забиваясь в дальний угол кровати. За ночь она уже выучила, что последует после этого смеха, и очень боялась этого. Она не хотела больше боли. Дмитрий, отсмеявшись, подошел к кровати. «А теперь продолжим наше с тобой знакомство». Он наклонился, дотянулся до девушки и, схватив за ногу, притянул ее к себе. «Впереди у нас с тобой долгое знакомство, милая моя, пока пташка Лейнов не займет твое место. И вот тогда этот гаденыш удачливый перестанет ухмыляться. Неподалеку от границ земель рода Лейн». Когда птицы вокруг умолкли, я напрягся. В воздухе повисло тревожное ожидание какой-то беды. «Ари, Ари!» – тихо позвал я. «Слушаем», – лаконично ответил за двоих Ари. «Передай вашему командиру, чтобы он подготовился к встрече». «С кем?» – поинтересовался Ари. «Пока не знаю. Поэтому пусть готовится тщательно». Вскоре из-за деревьев вырвался шквал стрел. «Нападение!» – проорал командир, активируя защитный купол, которым мы обзавелись во время походов по городу, и все разом засуетились. В следующий момент из леса выбежали нападающие, и я ощутил мощный всплеск магии. Развернувшись, я крикнул: «Петр Валерьянович, активируй дополнительные щиты». К Командир отряда телохранителей посмотрел на меня внимательно. «Давай, ну же!» А в следующий миг потемнело. В нас прилетело заклинание. Архивные записи. На сегодняшний день были найдены следующие боевые кристаллы. 1. Лунный кристалл. Усиливает магические способности при полной луне и помогает в исцелении. 2. Солнечный кристалл. Дарует силу и энергию. Способствует ясности мысли. 3. Огненный кристалл. Управляет огненными стихиями, используется для атаки и защиты. 4. Водяной кристалл. Контролирует воду, улучшает навигацию и лечение. 5. Земляной кристалл. Обеспечивает мощь природы и защиту, помогает в земледелии. 6. Эфирный кристалл. Помогает временно увеличить мощь внутреннего источника, укрепляет проводимость энергоканалов. 7. Небесный кристалл. Обеспечивает связь с духами и прочими сущностями. Не проверено, лишь теория. Бытовые кристаллы. 1. Чистый кристалл. Очищает воду и делает ее безопасной для питья. 2. Кристалл тепла. Сохраняет тепло в помещении и используется для обогрева. 3. Кристалл света. Создает мягкий свет, заменяя электрические лампы. 4. Кристалл хранения. Сохраняет продукты свежими и долговечными. 5. Кристалл расслабления. Помогает снять стресс и улучшить качество сна. 6. Кристалл памяти. Позволяет записать любую информацию и сохранить ее. 7. Кристалл связи. Усиливает сигнал между устройствами и улучшает связь. Из конспекта студента Академии. 154 год от Всемирного плача. Глава 12. Мощная огненная волна накрыла защитный купол, разрушив его за секунды, и увязла во втором слое защиты. Успел, выдохнул кто-то рядом облегченно. Я в это время уже начал сканировать округу, чтобы вычислить положение мага. Такое мощное заклинание наверняка отняло у мага приличное количество энергии, и ему теперь нужно подготовиться, чтобы провести повторную атаку. И я не собирался давать ему время на подготовку. Вычислив место, где стоял маг, я схватил трость и выскочил из экипажа. Не оборачиваясь, я выкрикнул: «Ари, Ари, охраняйте Киру!» На ходу влил энергию в трость и трансформировал ее в посох. Оценив обстановку вокруг, я двинулся к своей цели. Маг укрылся в небольшом лесочке, который рос по обеим сторонам дороги, но прежде чем добраться до него, мне предстояло разобраться с группой мечников под прикрытием парочки лучников. «Пли!» Донеслась до меня команда, и в мою сторону устремились стрелы, а мечники, прикрывшись щитами, побежали в мою сторону. «Пли!» Прозвучала повторная команда, и очередная пара стрел полетела вслед за первой парой. Взяв посох двумя руками, мысленно активировал вызов теней. Вокруг меня заклубился темный дым, постепенно принимая очертания антропоморфных существ. Мысленно разделив их на две группы, я отправил первую из них остановить стрелы, а вторую – к лучникам. Сам же принял ударную стойку, готовясь встречать противника. Подпустив мечников поближе, я рванул вперед и провел мощный удар, с использованием магической энергии, сверху вниз, сшибая разом нескольких противников. Подпрыгнув, с силой воткнул посох в землю и, оттолкнувшись от земли, держась руками за древко, развернулся, используя силу инерции. Ухватившись поудобнее за посох, я выпрямил ноги на развороте и пнул ближайшего мечника в спину, сбивая его с ног. Выдернув посох из земли, я кинулся к единственному оставшемуся на ногах мечнику. Удар. Древко посоха встречает лезвие меча, летевшее сверху. Поворот. И я наношу серию мощных ударов наконечником посоха сначала в грудь мечника, затем в кадык, затем в переносицу. Присев на одно колено, завершаю этот смертельный танец резким ударом наотмашь по ногам мечника, сбивая его с ног, словно рюхи в одной популярной игре моего мира. Мечник рухнул на землю, держась за горло и пытаясь хватать ртом воздух. Я повернул голову и посмотрел в сторону лучников. Тени вцепились в них и рвали на части. «С этими, считай, тоже покончено», — отметил я и снова посмотрел на поверженного мечника. Тот лежал, залитый кровью из раздробленного носа, и не подавал признаков жизни. Не обращая больше на него внимания, я сместил фокус на оставшихся трех мечников, которые как раз закончили барахтаться в дорожной пыли и уже поднимались на ноги. Заорав, они синхронно кинулись в мою сторону. Снова воткнув посох в землю, я напрягся и с силой оттолкнулся от земли, держась за посох. Начав оборот вокруг древка посоха параллельно земле, пропустил подбежавших мечников под собой, а затем, заканчивая оборот, схватил посох покрепче и послал свое тело вслед мечникам. Коснувшись земли ногами, я опустил посох на голову центрального мечника. Сила инерции и магическое усиление мышц сделали свое дело, и тяжелый набалдашник посоха, сминая шлем, размозжил череп врага. Не теряя времени, выдернул посох, крутанулся вокруг оси, делая несколько шагов в бок, и с силой ударил по ребрам еще одного мечника. Мой обостренный слух уловил тихий хруст, ознаменовавший, что еще один враг выбывает из строя. Краем глаза я уловил смазанную тень. Описав посохом полукруг, я резко развернулся, сбивая колющий удар мечом. В следующее мгновение мечника снес с ног хохотун, вцепившись ему в горло. Повизгивание и смех гиены особенно жутко звучали на фоне криков умирающего, лязга стали и активируемых заклинаний. Разобравшись с преградой на пути к магу, я вернул привычный размер трости и побежал к лесу. Наверняка маг наблюдал за картиной боя и, вероятнее всего, подготовил жаркую встречу. Но и я не с пустыми руками шел к нему. Пригибаясь у придорожных кустов, я подобрался к магу поближе и активировал истинный взор. Как я и думал, маг подготовил еще одно заклинание. Энергии в него было влито много, хоть и меньше, чем в первое. Я коснулся земли и активировал свое заклинание. Из-под земли стремительно начала пробиваться лиана. Я увеличил поток вливаемой в заклинание энергии лиана, окрепнув, словно змея, стремительно поползла к магу. Цель была проста – лишить мага концентрации, сбив его с ног. И я добился своего. Лиана, добравшись до мага, одним стремительным движением обвила его конечности, а я, словно за поводок, дернул его на себя. Маг, всплеснув от неожиданности руками, отпустил заклинание, и оно ушло в небо. Опаляя кроны деревьев, вражеское заклинание стремительно унеслось ввысь, и уже над макушками деревьев расцвело смертельным цветком. Я же, не мешкая, приблизился к магу и приставил к его горлу кинжал, который вытащил из-за голенища дорожных сапог.